Глава 3. Экспертная дипломатия. Путем нехитрых логических вычислений и анализа лога голубятни, Шардон понял, что целью ее создания было получение подобных посланий и их рассылка. В данный момент посланником выступала Мари де Скандель, супруга одного из трех соседей, барона Питера де Скандля. Если верить скачанным гайдам по лесу гоблинов, то это был второй по значимости из баронов. При этом самый богатый и обладающий большим количеством связей сомнительного характера. Если бы не его непроходимая тупость, а также страсть к выпивке и хорошеньким служанкам и дворяночкам, то он мог бы стать и первым. Здесь и далее приводятся цитаты из обзорной статьи «Бароны, виконты и прочее мелкое дворянство западных земель империи». На его обошел некий барон де Баральга, самый влиятельный из всех четырех баронов, который своего положения добился благодаря исключительной злопамятности, хитрости, коварству и страсти к копанию в чужом грязном белье. В общем, весьма опасный тип, с которым следует держать ухо востро. Барримор. Слушаю вас, монсеньор. Ты когда-нибудь копался в чужом грязном белье? Нет, мой господин. Но если вы пожелаете, то я могу приобрести подобный опыт, хотя пользу от него мне кажется весьма сомнительной. Как думаешь, что интересного можно отыскать при копании в чужом грязном белье? И какую опасность может это действие таить для хозяина белья? Не могу ответить на этот вопрос, монсеньор. Я слышал, что в южных землях есть племена темных гоблинов, шаманы которых могут насылать проклятие и болезни на врага, используя похожую на него куклу, клок волос и зачарованные иглы. Возможно, есть специальные ритуалы копания в белье врага, оказывающие подобный эффект. И белье должно обязательно быть грязным? Мне это неизвестно. Я вообще мало что знаю о гоблинских ритуалах и верованиях. Вероятность того, что твои предположения верны, очень высока. Барон Баральга действительно гоблин и наверняка обучен каким-нибудь темным искусством своего племени. Рад, что смог оказаться вам полезен, монсеньор. Пока они болтали, ловкач успел простучать несколько комнат и нашел еще два тайника. В одном оказались драгоценные камни примерно на 12 тысяч золота, три письма и рубиновый кинжал. Второй же, судя по содержимому, принадлежал начальнику баронской стражи. Три ордена, шелковая лента мужества, 5205 золотых, зелье храбрости, 10 и зазубренный меч. «Слышь, гражданин начальник, как добро-то найдено делить будем?» — почесал затылок ловкач. «Может, барыгам снесем, а лаве поделим по-братски?» «Зачем делить?» «Ну так это, по контракту 7% от найденного, мои». 7% от найденного золота. О предметах речи там не было, так что твоя доля — 1203 монеты». «Блин, в натуре». Решив вопрос с претензиями бессмертного, Шардон вернулся к письму. «Мой милый друг, от вас так давно не было вестей, что сердце мое истосковалось. Муж мой снова пьет и тискает служанок. Министрели скучны и простоваты. И лишь мыслями о вас я живу и тешу свои серые будни. Кстати, на мне те самые трусики, что вы подарили в свой прошлый визит. И только они. Как жаль, что вы не можете этого увидеть своими глазами. И не только увидеть, и не глазами. Вы бы поняли, что к ним так не хватает кружевного лифа. А что сейчас надето на вас, мой милый друг? С уважением и страстью, пока не ваша С. По скриптум. Слышала, вы там воюете? Быть может, я смогу вам чем-то помочь? Точнее, мой никчемный муж». Лингвистический анализ послания от госпожи С. Завершено. Ценность информации низкая. Словарный запас выше среднего. Мусорных слов 82%. Ответное послание, которое составил военный искусственный интеллект, был лаконичен и наполнен смыслом. Чтобы написать письмо, Шардон даже не использовал ни одного стороннего словаря или дополнительного алгоритма, что считал своим большим достижением и шедевром оптимизации. Еще бы! У него ушло всего 0,345 секунды на ответ при 5% потреблении системных ресурсов. «Здравствуйте, С. Скоро приеду. Привезу женский кружевной нагрудник. Пусть ваш муж даст денег. Не ваш, Ша. По скриптум, я победил твоего F». Правда, его смутила лингвистическая оценка, отметившая присутствие 12% тавтологии. Но все это с лихвой покрывалось максимальной информативностью, 84% соответствием текста логической конструкции письма от баронессы и эффективным использованием словарного запаса на уровне «примитивно». Не зря бессмертные говорят, что краткость – сестра таланта. Запечатав послание, он поднялся в голубятню и изучил характеристики ожидавших там птиц. У каждого голубя было несколько параметров – красота, скорость, живучесть, незаметность, интеллект, дальность полета и пищевая ценность. Шардон создал простейшее уравнение, которое вычисляло усредненную характеристику на основе всех этих параметров, и выбрал посланника, у которого показатель оказался максимальным. Честь доставить письмо баронессе выпала белоснежному упитанному красавцу с огромным размахом крыльев и длинным хвостом. Вложив письмо в ячейку инвентаря птицы, Непись выбрал пункт назначения и активировал умение «Доставить послание». Голубь лениво зашагал по парапету, постепенно ускоряя шаг, раскрыл свои белые крылья, взмах, другой, третий, и вот он уже летит над самыми крышами не очень стремительной, совершенно нескрытной, но зато очень питательной стрелой любви. «Принимай, гражданин начальник. Не вижу смысла дальше ковырять твое хозяйство без нужных умений, так что на сегодня это последний». Ловкач поднялся на крышу, ухитрившись с первого раза самой простой отмычкой вскрыть висевший на двери замок. Он поставил у ног Шардона небольшой сундучок. На этот раз улов оказался чуть интереснее, хотя и не намного богаче. 8000 золота, минус 560 из них, доля самого игрока. Свиток маяк Ллойда, 2. Загадочный рецепт, кружевной голубой лифчик и красный кирпич, 104. Барон проверил состояние аукциона. К сожалению, нужного учебника в пределах досягаемости не оказалось, но на всякий случай разместил в объявлении клана просьбу купить ему нужную книгу, если у кого-то появится такая возможность, и вернулся к своим баронским обязанностям – поднимать уровень экономики и производства в принадлежащих ему землях. Но сперва нужно было уладить конфликты, доставшиеся ему в наследство от предшественника и от себя самого. Проще всего оказалось с местными поселениями. Уровень персональной репутации непосредственно Шардоном у них был высок, поэтому снижение налогов с 250 до 125% оказалось вполне достаточно, чтобы вероятность восстания снизилась до минимальной, а сами территории окрасились в приятный аналитическому модулю цвет «Решетка 3CAA3C», называемый людьми цветом влюбленной жабы. Превышение нормы на 25% Искин оставил специально. И для дополнительной прибыли, и чтобы у него был в запасе простой и эффективный способ влияния на местных жителей. Второй источник возможных конфликтов – распоясавшиеся разбойники. 5 банд, которые активно делили между собой территории после того, как остались без единого предводителя. И до сих пор настроены против барона, которому принадлежит власть в лесах гоблинов. То есть теперь уже против барона де Шардона по прозвищу Рыжий Лис, бывшего атамана. У них был опыт, знания и мотивы, чтобы противостоять централизованной власти, если та вздумает вторгнуться в их сферы влияния или ужесточить контроль над владениями. А ведь согласно своим директивам, именно этим и собирался заняться Искин, укреплением своих опор в противостоянии остальным баронам королевства. Леса гоблинов были его плацдармом в предстоящей политической борьбе, а плато Раздора, Озерный край и ущелье Орга – мишенями. 4 директивы, без выполнения которых он не мог двигаться дальше к своей глобальной цели, составляющей саму суть его существования, его предназначение. «Папенька!» Истошный визг эхом пронесся по коридорам замка, многократно отражаясь от стен, колонн и мебели, проникая во все укромные и потаенные уголки старинной крепости и оповещая всех и каждого о том, что единственная и ненаглядная дочь барона изволит гневаться. «Этот проклятый извращенец за мной подглядывает! Прикажи отрубить ему голову! Немедленно!» Шардон мигом вооружился. В правой руке верная боевая сковородка, в левой — бутылка вина, с помощью которой он мог довести уровень опьянения до нужных кондиций. «Хотите совет, монсеньор?» Как всегда, неожиданно появился Барримор. «Да». «Сошлитесь на какое-нибудь неотложное дело за пределами замка и немедленно езжайте прочь». «Но там в опасности моя дочь, любимая и единственная». «Избалованное дитя, которому всего лишь недостает внимания». «И извращенец». «Нанятый вами специалист, который просто решил поискать тайник не в то время и не в той стене». «Но он достаточно удачлив, чтобы избежать проблем, насколько я успел понять». К женскому воплю действительно присоединился голос ловкача. «Мля, только не по голове, бешеная ты чувиха! У меня же хитпоинтов с гулькин хрен, а у тебя через один криты проходят. Какой садист тебя билд делал? Ай! Папенька, он мне свою гульку показать собирался!» «Да сдалась ты мне, ай! Меня дома своя тёлка ждёт!» «Чика высший сорт, ноги от ушей, скан моделью, работа... Ай, Шардон! Папенька!» Из-за поворота на барона и его слугу выскочили двое. Окровавленный ловкач с выпученными глазами и каким-то свертком, который он бережно прижимал к груди. А следом за ним мчалась довольно хорошенькая девушка в небесно-голубом платье, эффектно подчеркивающем ее хоть и немного полноватую, но весьма аппетитную фигурку. Длинная рыжевато-русая коса хлестала то по стенам, то по спине самой барышни, сжимающей в руке увесистую чугунную сковородку, которую она то и дело пытаясь дотянуться до улепетывающего воришки. «А вы еще сомневались, что это ваша дочь, монсеньор?» Укоризненно покачал головой Барримор, но выражение его лица по-прежнему оставалось совершенно каменным. «Братан, спаси!» Смертельно бледный ловкач замер в паре шагов от Шардона. «Отец, накажи!» Рядом с ним встала раскрасневшаяся девушка. «Монсеньор?» — повторил безмятежный Барримор. «У меня срочные дела на восточной границе, так что надеюсь, что вы разберетесь сами. Тебя люблю, дочь моя единственная, а ты давай работай, бездельник!» Скороговоркой выпалил барон, вырвал из рук ловкача сверток и скрылся за потайной дверью, которую ему любезно открыл дворецкий. «Я хочу, чтобы ты отметил мне на карте все тайные ходы, рычаги, ловушки и двери, которые тебе известны». «Как скажете, монсеньор, осторожнее пригните голову, а за следующим поворотом прижмитесь к правой стене и смотрите под ноги». «И где мы выйдем?» «Карта локации замок де Фурье обновлена». «Обратите внимание на метки, мой господин. Вы ведь умеете пользоваться картами?» «О да, Шардон умел. Точнее, его обучили создатели искусственного интеллекта, частью которого он являлся. Поэтому он сразу наложил на получившуюся картинку 4 слоя, по одному на каждый этаж. Раскрасил в разные цвета двери, окна, места найденных тайников, потайные ходы и так далее. И получил хоть и двухмерную, но позволяющую ориентироваться в полноценном 3D-схему». «Построение трехмерной модели на основе плоской схемы. 12%. «Значит, кухня. Оттуда выход во двор и главным воротам». Рядом находилась конюшня. Теперь, когда его владения выросли, проблема быстрой транспортировки встала особенно остро. И тут как раз, кстати, пришлись лошади. Их было всего 3 штуки, и тоже с определенным набором параметров. Скорость, выносливость, энергия, красота, породистость, прожорливость и пищевая ценность. Отдельно шли броня, маневренность, здоровье и урон. Для управления лошадьми и повышения их характеристик в ветке дипломатии было специальное умение – верховая езда и конный бой. Первое отвечало за скорость, грузоподъемность и время скачки без отдыха. Второе позволяло сражаться верхом и повышало боевые показатели маунта. Но даже без них можно было спокойно передвигаться верхом. Правда, с 20% штрафом на все лошадиные параметры и с 5% вероятностью выпасть из седла на каждом крутом повороте или при остановке лошади. Эти проблемы решались покупкой седла и сбруи с бонусами к параметрам. Но в данный момент на это у Шардона не было ни времени, ни средств. Пометка. Обеспечить мастерскую ресурсами для создания качественного седла и упряжи. Вскочив, кое-как взобравшись на лошадь при помощи Барримора, специальной лесенки и 78% загрузки вычислительных ресурсов, новоиспеченный барон поудобнее устроился в седле и покрепче вцепился в поводья. «Ждать вас к ужину или через сутки, монсеньор?» — поинтересовался невозмутимый дворецкий. Не оценив встроенного в него разработчиками чувства юмора, Шардон прикинул шансы на успешность переговоров. «С вероятностью 81,3% жди меня к завтраку». «Как вам будет угодно». Барримор коротко кивнул и исчез. А его господин пришпорил лошадь и отправился в гости к своему бывшему помощнику, а ныне к атаману Однорукому. Такое прозвище теперь носил правая рука. До места он добрался достаточно быстро и без происшествий. Прекрасная память и умение поиска ловушек подсказали ему безопасную дорогу. Похоже, что разбойники Кривого Лога до сих пор оберегали свое убежище по разработанной военным эскином схеме. «Кого я вижу? Неужели это сам господин барон?» Перед лошадью выросла огромная фигура, небрежно перекидывая из руки в руку увесистую дубину. «Привет, железноголовый, атаман на месте?» «Да куда ж он денется-то, после того, как ногу на вашей мучильне сломал?» «Мучильня?» «Так ребята вашу полосу препятствий прозвали». Головорезы Однорукого не только сохранили график дежурств и схему расстановки ловушек и сигнальных устройств, назначенные Шардоном, но и продолжали тренировки. Новый атаман оказался то ли дальновидным, то ли просто ленивым. «Шардон, братуха, сколько лет, сколько зим в натуре!» Обрадовался его визиту бывший помощник. «Извини, встать и в кулаки стукнуться не могу, сам видишь, болею». Он указал на перемотанную ногу и лежащий рядом кривой костыль из дубовой ветки. Серьезные травмы, полученные в игре, заживали в разы дольше обычных ран или требовали особых средств для излечения. Зельями исцеления или лечебным пивом тут не обойтись. «Вот, держи». Барон протянул ему записку. «Передашь травницам в питомнике Хваги, и они сделают тебе такое зелье, что сразу на обе ноги поставят». «А руку вторую отрастить не помогут?» усмехнулся атаман. «Умельцы с горка могут смастерить тебе деревянную». «Да знаю я. Мне с крюком как-то сподручнее», — отвечаю. «Слушай, барон, я никаких обид на тебя не держу, зла не желаю. Давай сразу к делу, а?» «Да замочить он тебя хочет, в натуре зуб даю!» Из глубокой тени вышел угрюмый собственной персоной. Военный скин отметил его возросший уровень и нашивки лейтенанта. Похоже, что прижилась и введенная им система офицерства. После того, как Шардон покинул банду, в лексикон разбойников снова вернулись воровские обороты и жаргонизмы. Да и поведение их стало более разухабистым и нагловатым. Тем не менее, кое-какие военные словечки в их словарях все же задержались, как и некоторые привычки. Например, угрюмый стоял по стойке смирно и даже сделал едва уловимый жест, словно попытался отдать честь, но почти сразу передумал. «Если бы господин барон хотел нас извести, то заявился бы с войском, а не один, верно?» «Да». «Так он не нас, он на твое место хочет, атаман! Вон, к ведьмам за отравой посылает!» «Зачем ему это? Успокойся, господин барон нам не враг, верно я говорю?» «Верно. Наоборот, я пришел, чтобы договориться о союзе и взаимовыгодном сотрудничестве». А вот это уже звучит интересно». Получив пост атамана, правая рука заметно прибавил в интеллекте, да и харизма его явно выросла, обогатился словарный запас, речь стала более мягкой. Забавно, что персональная репутация Шардона с каждым из членов шайки Однорукого была довольно высокой, но вся банда вместе барона де Шардона очень не любила, и вероятность их восстания приближалась к критической отметке в 32%. Чтобы решить этот вопрос, он сюда и приехал. «Не только с тобой, со всеми пятью атаманами. Хочешь устроить большой сходняк?» «В натуре». «Не вопрос, братан. С тебя подгоны, халява. С меня организация мероприятия. Когда хочешь с паханами за жизнь и барыши побазарить? Чем быстрее, тем лучше». «Нет базара, все сделаем в лучшем виде». «Аналогично. Зуб даю, пусть даже он и не имеет никакой практической пользы». Шардон, Иннокентию, Бухли, Фурье. «Привет! Отправьте в Кривой Лог по 3 бочки лучшего вина и по 3 бочки лучшего пива. Прямо сейчас». В данный момент ему принадлежало 3 трактира, каждый из которых назывался «Пивной барон», и Непись приказал наемным трактирщикам обеспечить выпивку к предстоящему сходнику. Разумеется, за счет заведений, что тут же заметил Корвин, которому принадлежала половина доли в «Пивном бароне» из заповедника Кхара, точнее, принадлежала клану. «Корвин Шардону. Привет, дружище. Ты там что, жениться решил или победу празднуешь?» «Шардон Корвину, у меня важные переговоры». «Корвин Шардону, интересные у тебя методы переговоры вести. Я думал, это на трезвую голову делаешь. Ладно, извини, что лезу. Может, могу тебе чем-то помочь?» «Шардон Корвину, да». «Шардон Корвину, дай мне денег». «Корвин Шардону, как еще?» «Шардон Корвину, да, дай мне еще денег». «Корвин Шардону, ты там что, питаешься золотом, что ли?» «Шардон Корвину, нет, для снижения эффекта голода я употребляю стандартную пищу». «Корвин Шардону, сколько тебе нужно?» «Шардон Корвину, 100 тысяч будет достаточно». «Корвин Шардону, это такая шутка?» «Шардон Корвину, нет, это простейший математический расчет». «Корвин Шардону, извини, друг, но помочь ничем не могу. Денег нет, но вы держитесь». «Шардон Корвину, за что именно мне нужно держаться и как это поможет компенсировать нехватку средств?» «Корвин Шардону, забей, это была неудачная шутка». «Шардон Корвину, я понял, удалил ее из своей базы данных». А пока не прибыли другие атаманы и бочки с выпивкой, барон решил уладить второй вопрос, ради которого он сюда приехал. «Однорукий, братан, хочу с тобой еще за одну тему перетереть». «Слушаю тебя». «Ищу себе нового начальника стражи. Есть у тебя кто на примете?» «Да ребят хороших хватает, выбирай». У Шардона в базе данных уже были биографии, параметры и умения всех членов шайки, но с той поры данные могли устареть. «Скинь мне параметры своих ребят. Кто на что гораст и к чему руки лежат». «Не вопрос, держи». Новому главе баронской гвардии недостаточно быть сильным, храбрым и умелым воином. Он должен быть хитрым, умным, никому не доверять и хорошо разбираться в людях, уважать лично Шардона и всегда быть начеку. И среди 20 человек банды Однорукого оказался только один подходящий кандидат. Подозрительный, вечно всем недовольный и самонадеянный. Честный, прямолинейный и готовый любому высказать в лицо то, что думает. Убийца 15-го уровня по кличке Угрюмый.